Нан Эльмот. Нан Нанд. Долина. Нан Дунгорфеп. Нан Эльмот. Нан Татрен. Нар. Огонь. Нарсель. Нарья. Присутствует также в первоначальной форме имени Аэгнор. Айканаро – острый огонь или яростный огонь. И Феанор. Феаноро – огненный дух. Синдаринская форма Наур употреблена в Саммат Наур – палатой огня в Ородруине. От того же древнего корня Анар произошло название солнца, квенийское Анар – Анарион, и синдаринское Анор – минус Анор – Анориен. Науг – гном, Наугрим, также Ногрот. Родственно ему синдаринское название карликов Ноэгит Нибин, гном Ногот, множественное число Ноэгит и Ноготрим. Диль – Ндиль. Весьма частое окончание личных имен Амандиль, Элендиль и так далее означало преданность, бескорыстную любовь. Дур-ндур в таких именах, как Эрендур, Эрнур, означало то же, что Ндиль. Ним белый от первоначального нимф, нимп. Нимбрефиль, Нимлот, Нимфелос. Нимфредиль, Нимфред бледный. Бараднимрас, Эреднимрайс, квенийская форма Нинквелоте, так что Нинквелоте, Нимлот. Сравните также Таниквэтиль. Нельдор, бук, Нельдорев. Однако, скорее всего, это было первоначальное название Хирилорна, бук с тремя стволами. Нельде – три и Орн –